Общий характер сказок о животных. Животные и люди. Несмотря на все трудности и всю условность, выделение сказок о животных все же имеет известное оправдание, так как за вычетом перечисленных случаев остается ряд сказок, которые нельзя отнести ни к каким другим видам и которые, как мы увидим, обладают специфическими признаками. Под сказками о животных будут подразумеваться такие сказки, в которых животное является основным объектом или субъектом повествования. Из такого понимания исходил еще Афанасьев, и оно же, по существу, повторено в издании «Афанасьевских сказок» 1936-1940 годов. По этому признаку сказки о животных могут быть отличаемы от других, где животные играют лишь вспомогательную роль и не являются героями повествования. Однако этот признак также не является абсолютно надежным. По этому признаку к сказкам о животных, безусловно, относятся все те, в которых действующими лицами являются только одни животные, как, например, лиса-повитуха, лиса и журавль, лиса и дрозд, лиса-исповедница, волк-дурень и другие. Кроме сказок, где действующими лицами являются одни только животные, есть такие, где действуют и животные, и люди. Отнесение таких сказок к сказкам о животных может встретить возражение. Есть случаи, к которым афанасьевское определение прилагается легко и беспрепятственно. Так, в наиболее популярной сказке о животных, а именно о лисе, ворующей рыбу с воза у мужика, героем, несомненно, является сама лиса, а мужик — только объектом ее действий. Точно так же в сказке «Волк у проруби» изображено приключение волка, а не тех баб, которые являются к проруби и бьют его. В сказке «Собака и волк» собака изгнана за старость. Она дружит с волком, и волк учит ее, как вернуть себе расположение хозяина. Волк уносит у хозяев ребенка, а собака по уговору с волком возвращает ребенка родителям, и те вновь принимают собаку. Здесь происходит некоторое приключение с людьми, у которых пропадает ребенок, но повествование ведется с точки зрения волка и собаки, а не с точки зрения хозяев собаки. Но наряду с этими есть сказки, в которых люди и животные выступают на равных правах, и отнесение их к сказкам о животных иногда сомнительно, иногда явно ошибочно. Изучая животный эпос, мы должны остерегаться очень распространенного заблуждения, будто сказки о животных действительно представляют собой рассказы из жизни животных. Как правило, они имеют очень мало общего с действительной жизнью и повадками зверей. Животные обычно не более как условные носители действия. Правда, до некоторой степени животные действуют согласно своей природе. Лошадь легается, петух поет, лиса живет в норе, впрочем, далеко не всегда, медведь медлителен и сонлив и так далее. Все это придает сказкам характер реализма, делает их правдивыми и художественно убедительными. Обрисовка животных иногда настолько убедительна, что мы с детства привыкли подсознательно определять характеры животных по сказкам. Сюда относится представление, будто лиса — животное исключительно хитрое. Однако всякий зоолог знает, что это мнение ни на чем не основано. Каждое животное хитро по-своему. Брэм отрицает преимущественную хитрость лисы и утверждает исключительную хитрость волка. Проблема хитрости есть проблема фольклористическая, а не зоологическая, и к этой проблеме мы еще вернемся. Сила художественного реализма настолько велика, что мы не замечаем, что, несмотря на тонко подмеченные свойства животных, животные в сказке часто поступают вовсе не как животные, и их действия не согласуются с их природой. Сказки о животных должны быть признаны по существу фантастическими. Так лиса или другое животное строит себе хату изо льда, а заяц строит себе хату лубиную. Кот женится на лисе, волк, прежде чем броситься на свою жертву, долго с ней разговаривает и так далее. Звери вступают в содружество и водят компанию, какая невозможна в природе. Бык, баран, свинья, гусь и петух вместе отправляются странствовать, собака вводит дружбу с дятлом, лиса с журавлем и так далее. Иными словами, наряду с чертами и поведением, действительно свойственными животным, в сказках наблюдается и полное несоответствие действительности, и это последнее свойство в сказках о животных преобладает. Это приводит нас к предположению, что сказки о животных возникли не из непосредственных наблюдений над жизнью и характером животных, а каким-то иным путем. Если таким образом неправильной представляется точка зрения, что сказки о животных изображают жизнь зверей, то неправильной будет и обратная точка зрения, будто под видом животных изображены люди, что эти сказки имеют аллегорический смысл, то есть что они, в сущности, представляют собой басни. Басни и сказка — совершенно различные по существу жанры. Отдельные сказки о животных могут быть использованы при создании басен, чему мы достаточно примеров имеем у Крылова — «Ворона и лисица», «Лев и мышь», «Лягушка и вол», «Волк и журавль». Но народная сказка не басня, хотя к ней легко прибавить нравоучение. В одном случае у Афанасьева находим «Так часто бывает, от хвоста и голова пропадает». Однако нравоучительность сказок о животных не больше, чем нравоучительность любых других сказок. Мы знаем, что Перро прибавлял морализацию ко всем изданным им сказкам. Если они не нравоучительны, то в такой же степени и не сатиричны. Правда, есть чисто сатирические сказки — повесть о Ерше Ершовиче, «Лиса исповедница». Но на поверку оказывается, что эти сказки книжного происхождения. Они могут быть использованы в целях сатиры, как могут быть использованы и сказки других видов, но они не являются ни моралистическими, ни сатирическими по существу. В животном эпосе находит широкое отражение человеческая жизнь с ее страстями, алчностью, жадностью, коварством, глупостью и хитростью, и в то же время с дружбой, верностью, благодарностью. То есть широкая гамма человеческих чувств и характеров равна, как и реалистическое изображение человеческого, в частности, крестьянского быта.